Сонет 103. Как ты бедна, моя задумчивая муза, хотя вокруг тебя лишь видится простор. Но ты ведь хороша, и пламенен твой взор, и без моих похвал венчающего груза. Не упрекай меня, что не могу писать. Ты в зеркало взгляни, и лик перед тобою восстанет в сердце глубь, сводящий благодать и кроющий стихи стыдливости зарею. Ведь было бы грешно, хорошим быв досель писателем, теперь приняться за поправки, когда мои стихи одну имеют цель — воспеть твои черты, хотя не без прибавки. А зеркало твое, красе твоей подстать, их лучше, чем стихи, способно показать.